Чтобы избежать промашки, чек со счета фонда «За всемирный мир» или с любого другого счета мунистов мог выдать источник денег, Кауза обратилась в Монт через агентство «Клод Фитуси Консей». Какой читатель в таких условиях мог бы догадаться, открыв газету от 14 сентября 1985 года на странице 7, что призыв Горбачев в Париже «Права человека СОС» оплачен Муном? Кауза также взяла на себя печатание листовок и некоторых плакатов. ЮНИ, Молодежь Национального фронта, МКСОС и прочие организации правых и крайне правых, присоединившиеся к кампании, отпечатали свой собственный материал. Но следовало организовать настоящие челночные рейсы между Мони и Парижем, чтобы обеспечить права человека СОС специальным пропагандистским материалом, отпечатанным в пресс де Нормандии. У крохотной монистской типографии давно не было такого количества работы. Два самых ярких плаката с надписями «Горбачев в визе отказано» и «150 миллионов мертвых», а также большинство листовок, подписанных комитетом, прошли через руки нашего старого знакомца Жана Ледегере, бывшего бродяги, ставшего управляющим фирмы с ограниченной ответственностью, зависящей от семьи. К концу ноября Кауза задолжала ему уже 80 тысяч франков. И вскоре долг возрос еще больше, ибо СОС собирается публиковать брошюру о целях и действиях ассоциации, которая обойдется не менее чем в 200 тысяч франков. Не останавливаясь перед расходами, Кауза даже предусмотрела наем дирижабля «Гудир», чтобы развернуть в небе Парижа антигорбачевские лозунги в день манифестации. Брюно Пельбуа не только организатор, он также и поставщик идей. Именно ему парижане обязаны десятками тысяч самоклеящихся рисунков, появившихся в метро, на фонарных столбах и в витринах магазинов. Серп и молот, с которых стекает кровь, на фоне черепа с надписью различных лозунгов, вроде «ГУЛАГ? Нет, спасибо!» или «ГУЛАГ Горбачев? Нет, спасибо!» Он ими очень гордится. Поскольку Пельбуа совершенно неизвестен в антикоммунистических кругах, молодой харизматик может вступать в некоторые контакты, которые запрещены Пьеру Сейраку или Жану Пьеру Габриэлю. Он активно помогает Мишелю де Расталану получить некоторые подписи и послания поддержки. Короче говоря, Кауза ведет кампанию, которая извне воспринимается как инициатива НЦНК и республиканских комитетов действия, объединяющих наиболее экстремистские клубы оппозиции. Когда Филипп Мало 26 сентября представил права человека СОС прессе, семья уже вложила в операцию 500 тысяч франков. Через месяц Мишель Пикар уже услышал от Брюно Пельбуа цифру в миллион франков. Мун — это Америка. Брюно Пельбуа подготовил для Анри Бланшара объемистое досье, в котором подвел итоги действия права человека СОС, вплоть до отъезда Михаила Горбачева из Франции. Здесь собрано все, от акта о создании ассоциации, переданного в префектуру полиции, до последней листовки, отпечатанной в провинции, чтобы призвать к манифестациям в Страсбурге, Марселе или Анжере. Экс-президент ассоциации, он сдал дела в 1984 году, все больше и больше занимается политической работой, не имея официального поста. В досье лежат два важных документа – неопубликованный список всех подписавшихся под призывом, а также более короткий список видных лиц партии или ассоциаций, поддержавших манифестацию 1 октября в Трохидеро. Их внимательное чтение может вызвать шок. Почти все те лица, что уже два года посещают международные конференции движения и семинары Кауза Европы. Доказательство того, что кропотливая работа по проникновению, которую вели французские мунисты и их спутники, не пропала в туне. Для своей первой политической акции широкого размаха Кауза смогла мобилизовать почти всех, кого соблазнили ее антикоммунистические речи. Этап от теоретических рассуждений на семинарах до выхода на улицу для проведения манифестаций был преодолен быстро. Из этих списков выясняется кое-что еще. Кауза, похоже, опирается на множество ассоциаций и клубов, которые процветают за границей между классическими правыми и крайне правыми.